Глава 44. Удобно устроившись в кресле, он читал в открытом браузере первую статью о себе. Наконец-то журналисты начали задавать правильные вопросы. Кто такой Шрёдингер? Что у него за эксперимент? Статья была выдержана в бодром тоне. Полицейские, мол, заявляют, что местонахождение девушки им известно. Возможно, предполагал дальше корреспондент, девушка, запечатленная на видео, поможет выяснить личность Шрёдингера. Девушка на видео никому ничем не поможет. Неужели они это еще не поняли? Возможно, поняла Зоуи Бентли. Щелкнув по другой закладке, он еще раз перечитал статью о том, как она ловила гробовщика-душителя. Автор уверял, что доктор Бентли необычайно умна, принципиальна и не упускает ни одной детали. А теперь ее отправили ловить его. Эта мысль принесла радостное волнение. Нужны ли еще доказательства, что он выдающаяся личность? Убийца открыл несколько сайтов местных газет и начал обновлять страницы, ожидая появления новостей о себе. Скоро в браузере было открыто уже больше 20 закладок. На какой-то странице начала голосить реклама. Искать ее он не стал, просто выключил звук. Еще одна газета, еще одна статья. Целые абзацы без изменений скопированы из предыдущей. Халтура. Кого он презирает всей душой, так это халтурщиков. А что Николь Медина? Неужто ни один журналист не заметил связи между двумя случаями? В статьях об этом ничего нет. Может, сообразит кто-то из читателей? Он начал просматривать комменты к статьям и немедленно об этом пожалел. Первый же комментатор утверждал, что вся эта история — фейк, отвлекающий людей от того, что творится на Ближнем Востоке. Остальные были банальны. Ужас, кошмар. Что за зверь мог такое сотворить? А Николь Медина никто не вспоминал. Хотя один спросил, если это эксперимент номер два, то был ли номер первый? Придется ждать, терпеливо ждать, пока какой-нибудь сообразительный журналист не увидит связь. Все равно это произойдет, и очень скоро. Либо из полиции сольют информацию газетчикам, либо кто-нибудь докопается сам. Завтра все узнают, что в Сан-Анджело появился серийный убийца. Он снова пролистал открытые страницы, обновил каждую, нетерпеливо ожидая новостей, пока ничего. А ему скоро на работу. Что ж, потерпим. Переключившись на Инстаграм, он прокрутил свою ленту, череду девушек, жаждущих внимания. Время от времени останавливался, вглядывался в ту или другую фотографию. Кто станет следующей? А внимание его привлекла та, что лежала на кровати под одеялом и улыбалась в камеру. Джульет Бич, одна из его любимиц. Подпись «Последнее утро, когда мне 18». Он щелкнул по ее профилю в Фейсбуке, проверил, когда у нее день рождения. 10 сентября. Завтра. По случаю дня рождения она, разумеется, устроит вечеринку. Отлично. Над ней он и поставит эксперимент номер 3.